Глава 7. Город Инбракар, 2046 год по земному летоисчислению. Ошибка его, если этот поступок действительно стал ошибкой, заключалась в том, что он решил посмотреть на ребенка. Кто знает, как сложилась бы вся дальнейшая история, если бы Супаари Вагайжур просто дождался утра и, ничего не подозревая, освободил бы душу своего ребенка для лучшей участи. Однако повитуха явилась к нему, нисколько не сомневаясь в том, что он непременно захочет увидеть младенца, а он редко находил в себе силы отвергнуть ту бесхитростную дружбу, которую руна как будто бы всегда предлагали ему. И посему Супаари торжественно направился в ясли. Тяжелое вышитое облачение негромко шелестело в такт мягким шлепанцах шагам. Глядя куда-то вдаль, отвергая болтовню повитухи руна, опущенными вперед ушами и не намереваясь обращать внимание на ее любезности, сознательно подражая аристократу Женаата, полному несокрушимой гражданской добродетели и монументального самоуважения. «И кто я такой, чтобы над кем-нибудь насмехаться?» — спрашивал Супаари себя. Торговец-выскочка, склонный к неудачным коммерческим метафорам в разговорах с высшими рангом. Третьеродный сын из провинциального равнинного городишка, сколотивший себе состояние на торговле с руна. Чужак среди прочих чужаков, буквально случайным образом натолкнувшийся на группу иноземцев, явившихся на Ракхат откуда-то из-за трех его солнц, и воспользовавшийся этим, чтобы соорудить себе из этого факта подобие благородного происхождения, в которое не способен поверить никто, кроме руна. С того самого мгновения, когда Рештор согласился на его предложение, он твердо знал, что никогда не станет чем-то большим, чем есть. Это ничего не значило. Он привык к одиночеству. Жизнь Супаари всегда носила характер промежуточный. Она проходила между мирами руна и Женаата, и он наслаждался перспективой, предпочитая наблюдение участию. Первый год среди высокопоставленных представителей собственной породы он провел, изучая привычки окружающих его мужчин столь же внимательно, как охотник изучает свою добычу. Он привык получать удовольствие от того, что научился точно предсказывать поступки этих снобов. Он умел предвидеть, кто из них откажется присутствовать на приеме, если на него будет приглашен он Супаари, а кто явится, чтобы подразнить его, кто совершенно не станет здороваться с ним, а кто ограничится приветствием, более подходящим второродному. Первородные предпочитали прямые оскорбления, второродные вели себя более тонко. Его собственный старший брат, Тхирай, мог пройти в дверь, не заметив Супаари на пороге. Второродный же брат, Бхансаар, мог остановиться перед ней, словно Супаари был невидимым, и пройти в комнату мгновение спустя, будто ему только что приспичило войти внутрь. Общество Инбракара, подражая князьям Китхери, игнорировало Супаари или презрительно поглядывало на него из углов. Подчас слово «купчина» всплывало над общим разговором, погружаясь мгновением позже в ласковые волны благовоспитанного веселья. Ушедший в себя Супаари переносил подобное отношение с любезным отстранением и подлинным терпением ради сына и будущего. Ясли находились в самой глубине дворцовых строений. Он не имел представления о том, где находилась Жхалаа. Повитуха руна по имени Пакуайрин уверила Супаари в том, что жена его здорова, но добавила: «Она измождена до последней жилочки, бедняжка. Не то что у нас», — с благодарностью произнесла Рунао. «Из нас детишки выскакивают так же легко, как и попадают внутрь. Не быть жената — это благо. К тому же женщины Китхери всегда узки в бедрах», — пожаловалась она. «Бедной повитухе не просто приходится». Когда Супаари спросил, Пакуарин признала, что роды расстроили Жхалаа. «Еще бы! Новая причина для ненависти к нему», — зачал калеку. Занятый своими думами, Супаари, лишь оказавшись в кухне среди мягких с придыханием смешков руна и их бойкой безобидной болтовни, мешающейся с запахами специй и жарящихся овощей, понял, что Пакуарин провела его сквозь детскую и даже дальше. Пройдя через последнюю решетчатую дверь, он оказался на пустынном хозяйственном дворе, расположенном в дальней части дворцовых строений, и вдруг заметил в углу его небольшой деревянный ящичек. Супаари привели сюда за тем, чтобы он увидел этот ящик, и он остановился на месте, как вкопанный, не окончив шаг. Ни расшитого покрывала для колыбели, ни праздничных лент, колышущихся на ветру, привлекая внимание младенца и обучая его следить за движущимися предметами. Тряпка, взятая из кухни, прикрывала колыбель его дочери, а с ней и его позор от посторонних взглядов. «И ящик не новый», — отметил Супаари. «Простая, сбитая из досок коробка для младенца Фруна. Колыбель для ребенка-кухарки». Другой человек обвинил бы в подобном неуважении повитуху, но не Супаари Вагайжур. «Ах, Пхансаар», — подумал он, — «попал, чтоб твои дети стали падальщиками, и чтоб ты дожил до того, как они начнут есть падаль, и увидел это собственными глазами». Он не ожидал этого даже после года полного родственных оскорблений и унижений. Он смирился с тем, что дочь его обречена. Никто не женится на калеке. Положение ее будет даже хуже, чем у третьей. Первородная, но оскверненная увечьем. Из всего, что он знал об обычаях иноземцев, самым непостижимым, самым аморальным казалось ему то, что рожать детей у них может всякий, даже те, у кого имеются отклонения от нормы, способные повредить отпрыску. Каким же надо быть человеком, чтобы осознанно передать свою болезнь собственным внукам? «Нет», — думал он, — «мы же на ата на это не способны. А ты, Дхирай, мог бы преодолеть мелочность Пхансаара и отвести девочке хоть какое-то место в яслях на единственную ночь ее жизни». «Дочерей тебе, которые обслуживают путешественников», — свирепо думал Супаари. «И пусть твои сыновья окажутся трусами, Дхирай». Подойдя к колыбели, он кривым когтем зацепил и отбросил в сторону прикрывающую ее грубую ткань. «Ребенок ни в чем не виноват, господин», — заторопилась советом повитуха, испуганная резким запахом гнева. «Бедняжка не сделала ничего плохого». «А кого же мне винить?» — захотелось ему огрызнуться. «Кто положил ее в этот мерзкий ящик? Кто принес ее в этот жалкий двор? Я... «Я ничтожный», — думал он, склоняясь над колыбелью. Выкупанная, накормленная и спящая дочь его благоухала, как пахнут первые капли дождя в грозу. Голова его пошла кругом. Он пошатнулся перед тем, как встать перед ней на колени. Вглядываясь в ее крохотное совершенное личико, он по очереди 6 раз поднес ко рту свои длинные когти, отхватив каждый из них. Так сильна была в нем потребность взять ее на руки и не причинить при этом малейшей боли. И почти в тот же самый момент понял, какую унизительную и бесповоротную глупость только что совершил. Лишенный когтей, он вынужден будет предоставить лжеотца Китхери право осуществить обязанность отца. Но разум его таял в тумане, и он вынул свое дитя из ящика, неловко прижав дочку к груди. «Глаза Китхери, красотка, как и ее мать», — невинным образом щебетала повитуха Руна, радуясь тому, что этот женатый успокоился. «Но носик у нее твой, господин». Невзирая на ситуацию, он рассмеялся, забыв обо всем, забыв о своем одеянии, касавшемся еще блестевших от утренней мороси глиняных плиток, для того, чтобы можно было взять ребенка на руки». С душевной болью он провел пальцем по бархатной и нежной щечке. Лишенные когтей корявые пальцы его казались странным образом обнаженными и беззащитными, как шейка дочери. «Я не должен был иметь детей», — подумал он. «Вывихнутая ножка — это знак. Я все сделал неправильно». Собрав воедино всю свою внушительную отвагу, чувствуя, как перехватило горло, Супаари принялся распутывать скрывавшую девочку пеленки, заставляя себя увидеть то, что обрекало этого ребенка на смерть в младенчестве, унося с собой во тьму все его надежды. Но то, что он увидел, заставило его задохнуться. «Покуарин?» — произнес он самым осторожным образом, стараясь ничем не встревожить повитуху. «Покуарин, кто видел этого ребенка, кроме нас с тобой?» «Сановные дидья, господин, они доложили об увиденном высочайшему, но сам он не приходил посмотреть на нее. Какая жалость!» «Госпожа уже пыталась убить эту крошку», — бездумно выпалила Покуарин. Однако, услышав собственные слова, сообразила, что сделала неправильно. Жхала хотела убить ребенка еще до того, как стало известно о ее увечье. Рунау начала раскачиваться из стороны в сторону, но вдруг остановилась. «Госпожа Жхала сказала, что лучше умереть новорожденной, чем жить обреченной на безбрачие», — сказала она, не солгав при этом, ибо Жхала действительно говорила эти слова несколько лет назад. Удовлетворившись той сообразительностью, с которой вплела эту фразу в настоящее, Покуарин благонамеренно затрещала. «И так должно быть, никто не захочет жить с калекой, но неправильно, чтобы родительница делала это. Обязанность лежит на родителе, господин. Эта услужливая сохранила ребенка для твоей чести». По-прежнему ошеломленный, толком не вслушивающийся в болтовню Покуарин Супари надолго уставился на повитуху. Наконец, ощутив, что выражение на его лице сделалось благосклонным и ободряющим, он спросил. «Покуарин, а скажи, пожалуйста, мне, какая ножка у нее искалечена, правая или левая?» Смутившись, она опустила уши и закачалась снова, на сей раз быстрее, и перешла на родную для нее Руанжу. «Кто-то не знает, кто-то просит прощения. Руны не разбираются в подобных делах, решают господа». «Спасибо тебе, Покуарин. Ты хорошо поступила, сохранив для меня ребенка». Супари передал младенца повитухе. Движениями столь же точными и аккуратными, как те, которые ему предстояло выполнить во время утреннего ритуала. «Лучше, если ты никому не скажешь о том, что я был здесь», — сказал он ей. И чтобы убедиться в том, что она все поняла, повторил на Руанже. «Сипаш, Покуарин, кто-то хочет, чтобы ты молчал о моем посещении». Зажмурив глаза, сложив на затылке уши от ужаса, Покуарин подставила горло, полагая, что Супари немедленно убьет ее, чтобы добиться молчания. Однако он улыбнулся и положил руку на голову Рунау, чтобы успокоить ее, как сделал бы родной отец, и еще раз похвалил. «Останешься ли ты с ней сегодня, Покуарин?» — спросил он. Супари не стал предлагать ей деньги, зная, что природная привязанность удержит эту женщину в этом дворе. Наследственная линия ее выводилась по принципу верности. «Да, господин, кто-то благодарит тебя. Этот бедный комарик не должен оставаться в одиночестве в свою единственную ночь. Чье-то сердце скорбит о ней». «Ты хорошая женщина, Покуарин», — еще раз сказал он. «Может быть, она проживет короткую жизнь, но подобающую ей и достойную. Так?» «Да, господин». Оставив Покуарин на середине Книксона, он без недостойной поспешности прошествовал через детскую. Услышав смех и возню подростков-внуков лжа отца Китхери, он решил, что шумная борьба мальчишек является единственным знаком живой жизни в этом затхлом и мертвом месте, и пожелал им вырасти и побыстрее расправиться со своими отцами. Он шествовал по узким коридорам мимо опустевших приемных покоев. До ушей его, из-за закрытых и занавешенных дверей, доносились глухие и негромкие обрывки разговоров. Шествовал мимо привратников Руна, стоявших на страже у каждой двери, во всем приспособленных к своему делу и слишком флегматичных для того, чтобы замечать скуку. Кивая им, открывшим перед ним врата, внутренние и внешние, и отдававшим честь, он, наконец, оказался на тихой улочке. Однако чувство избавления не посетило его, когда он очутился вне дворца. Не пришло чувство открытого неба над головой, ощущение ветра. Супари жег взглядом резные балконы над головой и нависающие карнизы, по всей видимости сооруженные лишь для того, чтобы не позволить дождям смывать мусор с улиц. «Почему здесь никто не подметает?» — возмутился он, заметив, что ноги его по лодыжку утопают в несомом ветром мусоре. Тяжесть, теснота, неопрятность этого города угнетали его. Инбракар был связан и скован каждым мгновением своей запутанной и прелюбодейной истории. «В этом городе ничего не производят», — впервые понял он. «Это город аристократов и советников, агентов и аналитиков, вечно оценивающих и сопоставляющих, бесконечно маневрирующих в лихорадочном самопродвижении и хищном соперничестве. Какое безумие заставило его поверить в то, что здесь можно положить начало чему-то подлинному, настоящему, и заставило его в еще большем безумии гневаться на вечно царящую в этом городе и отчасти рожденную им самим тьму, на его собственное, липкое, волокнистое, плотно сплетенное увлечение положением в обществе и собственным значением. На пути по городу, который он некогда находил прекрасным, Супари там и сям встречал различных приятелей, знакомых, клиентов Китхери, и они обращались к нему с лживыми соболезнованиями. Полные сочувствия словеса выглядели слишком скороспелыми. Ребенок родился только сегодня, а появление его на свет не объявляли, но выражения сострадания были столь же корректными, как и лица их авторов. «Насколько давно был составлен этот план?» — гадал Супари. «И сколько народа было посвящено в этот восхитительный и тонкий розыгрыш? Сколько же их ожидало разрешение моей жены от бремени с тем же нетерпением, с каким я сам ожидал появления на свет младенца, которого должен был, по замыслу шутников, убить?» И тут ему пришло в голову, что от роскошного и тщательного замысла и воплощения так и разит утонченной восприимчивостью Рештера. «Кто первым предложил махнуть Сандеса на Ашхалаа?» — подумал он, чуть сбившись с шага на этой мысли. «Неужели Хлавин Китхери с самого начала направлял его к этой сделке?» Ошеломленный этой мыслью, Супари припал к стене и попытался восстановить ход переговоров, происходивших на языке столь же причудливым и цветистым, как и дворец Рештера, в обществе поэтов и певцов, разделявших роскошную опалу Хлавина и с нетерпением ждавших мгновения, когда возведенный в князья коммерсант Супари наконец будет лишен чести и достоинства. «И кому это выгодно?» — спросил он себя, глядя незрячими глазами на улицу, не замечая прохожих. «Кто выиграл?» «Хлавин, его братья, их друзья и приятели». Хлавин должен был знать, что Жхала уже не молода, и он, должно быть, предложил Дхираю и Бхансаару повеселиться, когда род Даржан будет уничтожен во младенчестве собственным введенным в заблуждение основателем. Голова Супари кружилась от унижения, он боролся с тошнотой, и когда дорого купленные иллюзии рассеялись, понял со странной уверенностью, что приступы дурноты не были естественными и для родни Сандеса. Всегда любезный и стремящийся угодить Супари, понял, что сам навлек презрение Хлавина Китхери, столь же не осознавая этого, как и Сандес, пригласивший его. «Кто заплатит за это?» — подумал он. И когда ярость вытеснила ощущение стыда, с недоброй иронией сказал себе, что фраза из коммерческого словаря в данном случае неуместна. Пылая гневом, он повернул назад, к логову Китхери, переполненный черными мыслями о кровавой мести, о вызовах на дуэли Хааран. Однако других вариантов не оставалось. Дождаться утра и перед свидетелями обвинить Китхери в обмане под общий хохот. Его разыграли. Никакого заговора не было и в помине. Спасти жизнь ребенка теперь и дождаться этого хохота потом, когда подстроят расторжение брачного контракта. Живая, прекрасная, чарующая дочь закончит так же, как и ее мать, став орудием в хитроумной комедии, в подставе, задуманной для того, чтобы унизить его на потеху приближенным. «Нет, дело не во мне», — думал он, замедляя шаг уже перед владением Китхери. «Дело не в личности. Просто таким, как я, следует знать свое место. Мы нужны им там, где мы есть». Третьеродные торговцы и руна. Мы их кормим, одеваем и укрываем. Мы поставляем им все необходимое, обеспечиваем все прихоти и желания. Мы являемся фундаментом их дворца, и они не смеют тронуть даже единственный его камень, чтобы все остальное не рухнуло на их головы. Он остановился возле стены соседнего дома, разглядывая высокую стену, окружавшую владение семейства, поколение за поколением правившего Инбракаром. И, наконец, нашел в своем сердце знакомое и холодное место, решения в котором принимались без гнева и желаний. По долгому опыту он знал наизусть расписание отплытия барж от причалов Инбракара по реке Пон. Супари Вагайжур заново рассмотрел условия совершенной им сделки и заново сопоставил их с кодексом чести коммерсанта. Свою часть сделки он выполнил и не остался в долгу перед этими людьми. «Итак, я беру мое», — подумал он, — «и ухожу». «Откровенно говоря, Хлавин, я ожидал от него большего», — обратился Ираил Вро к рештору Галатны. Получив информацию от доносчиков, они наблюдали за возвращением Супаари во владение Китхери, перейдя в угловую башню, откуда можно было видеть, как этот коммерсант разговаривал с повитухой на заднем дворе, а затем ушел из дворцового комплекса вместе с ней и ребенком. Ираил посмотрел на Хлавина Китхери, но встретил только спокойный, обескураживающий взгляд. «Должно быть, ты разочарован?» — продолжил Ираилу уже с неуверенностью. Смущенный, он осторожно вдохнул запах Китхери. В нем не угадывались дуновения гнева, однако Ираил отвернулся к окну башни, чтобы скрыть смущение. Отсюда, чуть-чуть меняя направление взгляда, он мог видеть казначейство, провинциальные налоговые службы, государственные архивы и библиотеку, арену, находившуюся в считанных шагах от высокого суда, бани, посольства, высокие каменные столпы, увенчанные серебряной сеткой антенн, поднимающиеся над генеральным штабом. Он знал все эти ориентиры и всегда восхищался городским ландшафтом, непокорным времени воплощением стабильности и неизменного равновесия. Равновесие. Именно его так не хватало Ираилу в отношениях с Китхери Рештором. Да, Хлавин был третьеродным, а он Ираил первородным, но своей древностью род Китхери превосходил всякую другую фамилию в принципате Инбракара, так что возможность обращаться к Рештору по имени или быть с ним на «ты» определялась строгим церемониалом, за несоблюдение которого можно было дорого заплатить. Не имея рядом специалиста руна по дворцовому протоколу, Ираил постоянно опасался совершить какую-то непростительную ошибку. Однако ситуацию еще более ухудшало то, что Ираил не имел представления, почему именно его избрали, чтобы сопровождать Рештора из Гайжура в Инбракар, когда ссылка Хлавина была прервана ради рождения ребенка его сестры. Безусловно, Ираил настолько восхищался необыкновенной поэзией Рештора, что отрекся от собственной семьи и отказался от права продлевать существование рода Вро ради того, чтобы присоединиться к блистательному обществу, обретавшемуся во дворце Галатны. Однако подобные поступки совершали и другие мужчины, а сам Ираил оказался никудышным певцом. Впрочем, достаточно разбиравшимся в поэзии, чтобы понять, что собственные его стихи никогда не поднимутся над уровнем банальности. Единственный раз Рештор обратил на него внимание, когда он произнес прискорбно очевидную фразу по поводу чужой очаровательной метафоры, и еще когда сфальшивил в хоре. Посему Ираил удовлетворялся тем, что пребывал на самой периферии двора Рештора, считая за честь находиться в обществе таких артистов. В конце концов, кому-то приходится служить публикой. И тут Хлавин Китхери необъяснимым образом протянул свою длань и извлек Ираила Вро из неизвестности, пригласив его стать свидетелем церемоний, утверждающих образование нового рода Даржан, которому Рештор позволил обрести существование. «О, ты должен побывать там, Ираил!» — настоял на приглашении Рештор, когда Ираил, осекаясь, пробормотал отказ. «Ты должен увидеть весь замысел целиком. Обещаю, что только ты один, помимо меня, поймешь величие этой шутки». Ираилу оставалось только предположить, что Рештору по какой-то причине нравится его общество. Предположение странное, но бесспорно лестное. Все в этой экскурсии казалось ему удивительным. Впервые попав в Инбракар, Ираил был изумлен дворцом Китхери, находящимся в самом центре столицы. Архитектура впечатляла, однако сам дворец оказался странно тихим местом, почти пустынным, служившим местом обитания благородного рода и домашних слуг. Ираил рассчитывал увидеть в средоточии своей культуры нечто более волнующее, нечто более живое. Он отвернулся от города и посмотрел на кухонный двор со специальными воротами для руна, через который только что вышел торговец. «Можно было бы ожидать славную дуэль», — сказал он Рештору, надеясь на то, что Хлавин забудет панибратское обращение. «Купчина мог бы одолеть Дхирая, и вы сделались бы вторым». «Думаю, что я уже второй», — с полной невозмутимостью молвил Рештор. «Прошу прощения», — произнес Раил Вро, допуская в смятении новую бестактность. «Не понимаю. Простите, но я не могу понять». «Еще бы, тупица», — думал Хлавин Кетхери, взирая на своего спутника с выражением, близким к симпатии, поскольку он чрезвычайно наслаждался обществом Вро, в особенности дурацкими промахами этого идиота и неуклюжими попытками извиниться. Во всей разыгрывавшейся драме присутствовали изумительно комичные моменты, и тот факт, что он сам начал ее разыгрывать, доставлял Хлавину чрезвычайное удовольствие. «Супари собирается бежать из города», — понял Рештор, когда его нелепый Шурин украдкой выбрался из города со своей добычей, подобно трусливому шакалу. Свет, наполнивший в эти мгновения душу Хлавины Кетхери, можно было сравнить только с теми мгновениями, когда финал импровизированной песни приходил ему в голову прямо посреди представления. «Я не мог спланировать свою интригу более совершенным образом. Думаю, что купчина уже убил моего достопочтенного брата Дхирая», — молвил тогда Рештор голосом чистым и музыкальным, глядя на Ираила небесной чистоты голубыми, влажными лавандовыми глазами. «И Пхансаара, и их отпрысков. А потом, обезумев от пролитой крови, опьянев от жаркого и густого запаха мести, убил Жхалаа и моего отца». Ираил открыл свой рот, чтобы возразить. «Нет, он всего лишь бежал из дворца». «Я думаю, что все это уже произошло», — повторил Рештор, по-братски опуская руку на плечи своего собеседника и умиротворяющим образом прикасаясь хвостом к его хвосту. «Разве не так?»